Оно не выполнило своего назначения, и теперь им оставалось лишь одно – открыть передо мной путь, ведущий к гибели. Сейчас я заплачу по всем счетам сразу. Я укротил кольцо, воздушные потоки улеглись. Жрецы держались на почтительном расстоянии. Никого не было между мной и гигантской дверью храма. Ее металлическая громада казалась непреодолимой. Она, как щит легендарного воина, отражала слабый солнечный свет. И нигде, ни на одном рисунке, ни на одном древнем знаке не было заметно ни малейших следов окислов. Я лишь слегка притронулся к ее поверхности. Не нажал даже, скорее погладил холодную льдистую плоскость. И дверь легко, без всякого сопротивления, поехала вверх, открывая вход. Передо мной мерцала странная фосфорицирующая пелена мрака, не пропускающая изнутри ни малейшего лучика света. Хор жрецов за моей спиной затянул мрачную мелодию. Скорее всего, это была одна из погребальных песен. В памяти мелькнуло улыбающееся лицо учителя. Он улыбался так редко. Настоящий воин сам решает, когда ему встретиться со своей смертью. Начиная с третьего круга, она всегда стоит за его левым плечом. Я снова вспомнил эти слова, но не стал оглядываться. Я не увидел бы там никого, кроме Аратупета. Вместо этого я шагнул вперед. Будто шелк прошелестел по лицу, иголка ухнула металлическим гулом, закрывшаяся за мной дверь.